Глава 35. Страдание поселилось в нем прочно. Луиза ввела адрес Жубера в навигатор и завела машину. Леа сидела на пассажирском месте и выглядела очень возбужденной. «Я думала об этом всю ночь. Если отпечатки шин совпадут, Брока может оказаться тем, кого мы ищем». «Умерь свой пыл, Леа. Это ничего не доказывает». «В любом случае, это он навел следователей на Шабана. А еще это история с травлей». «Я знаю, но нам пока не удалось установить связь между Дюкуинг, Аедом, Кларой и этим типом. И потом, что означает НЧС? Почему эта аббревиатура была написана на машине Шабана, а через 20 лет на местах преступлений? И прежде всего, эта давнишняя травля действительно является мотивом для Брока?» Леа поджала губы и спросила. «Ты опасаешься, что защита это опротестует?» «Да, такой риск есть. И нам во что бы то ни стало, надо избежать этой ловушки». Леа замолчала и погрузилась в созерцание осеннего пейзажа, словно застывшего от холода. Узкая дорога, ведущая к дому Жубера, петляла по склону горы чуть выше Баньера-де-Бегор. И местность представляла собой череду лесистых холмов, тянущихся ввысь. Проехав конно-спортивный центр, они начали спускаться, а затем по указанию навигатора повернули направо. И тут механический голос торжественно объявил. «Вы прибыли на аллею Кустер, она же Ля Гаест, 65200, Пузак». «Дом номер 17», — уточнила Луиза, ведя машину по крутому склону, на котором располагался ряд строений, граничащих с лесом. Совсем не похожий на современный коттеджный поселок, этот квартал коммуны отдавал должное минувшей эпохе. Участки были большие, а усадьбы на них разные. Номер 17 находился наверху склона. Перед домом на брусчатке стоял красный «Фиат Панда». Состоящее из двух уровней здание, вероятно, было построено в 70-80-х годах. На первом этаже располагался гараж, о чем свидетельствовали большие запертые ворота. Внешняя лестница поднималась к широкому балкону, который тянулся вдоль всей стены. С этой же стороны была входная дверь с крыльцом. Звонка не было, и Луиза постучала. Минуту спустя Жубер открыл дверь. Он выглядел как человек, которого жизнь пометила каленым железом. Горе состарило его раньше времени. Худой, сгорбленный, он казался выброшенным из жизни, как сломанная марионетка, которую беспечный ребенок забыл в углу детской площадки. «Вы хотели со мной встретиться?» — спросил он, проведя их в дом и усадив в столовой. «Мы здесь не для того, чтобы, так сказать, сыпать вам соль на раны, но расследование, которое сейчас ведется, вынуждает нас интересоваться вашей дочерью», — осторожно начала Луиза. Жандармы опасались вызвать у отца приступ скорби, но он только кивнул с выражением полной обреченности. Страдание поселилось в нем прочно, потушив последние искры жизни. Отныне он пребывал в этом состоянии без надежды на облегчение и без риска ухудшения. Жубер был живым мертвецом. «Слушаю вас», — произнес он надтреснутым голосом. Леа уже открыла рот, но ее тут же прервал телефонный звонок. «Извините», — сказал мужчина, вставая. И он побрел к столику, на котором стоял ярко-оранжевый телефон прихотливо изогнутой формы с длинным черным проводом-спиралью, скрученным за годы использования. Жандармы воспользовались случаем, чтобы осмотреть комнату. Время здесь остановилось с исчезновением Клары. Выцветшие обои, обветшалая мебель, потемневшая плитка на полу, ветхие шторы. Нагромождение фотографий на стене, отведенной Кларе, от рождения до последних юношеских. Нельзя было не признать ее необыкновенную красоту. Прелестное лицо и искрящийся взгляд. Но и сами фотографии тоже устарели, о чем свидетельствовала полностью вышедшая из моды одежда. Сначала на ребенке, а потом на девушке. «Она прекрасна, правда?» — прокомментировал отец, вернувшись. И мимолетная улыбка, осветившая его лицо, позволила им на мгновение увидеть человека, которым он был когда-то. «Да, это правда». «Что ж, я вас слушаю». «Месье, мы ведем расследование, относящееся к лицею Богоматери всех скорбящих с 2001 по 2002 год». «Ах, вот так?» «Однако было бы преждевременным утверждать, что наше дело и события, имевшие место, когда ваша дочь училась во втором классе, как-то связаны между собой». «Понимаю», — ответил он, явно заинтригованный. «Из осторожности мы предпочли бы в данный момент не сообщать вам детали расследования, но ваши свидетельства могли бы нам помочь». Несмотря на очевидное и вполне понятное разочарование, Жубер кивнул. «Для начала, вам говорят что-нибудь буквы НЧС?» «НЧС? Нет. А о чем идет речь? Это инициалы? Мы как раз хотели бы это узнать». Лиа сделала паузу и продолжила. «Мы просмотрели отчеты о побегах». «Каких побегах?» — раздраженно перебил Жубер. Жандармы кратко переглянулись. «Дамы, я не сумасшедший, если вы так подумали. Просто у меня нет ни малейшего доверия к этим сказкам о побегах». Однако Клара сама заявила жандармам... «Клара солгала». «Как так? Она вам призналась?» «Мне это было не нужно, я сам знаю. И точка». Луиза посмотрела в лицо мужчине, который мгновенно замкнулся в себе, и поняла со всей ясностью, что он уже давно не пытается никого убедить. Не пытается, потому что ему никто ни разу не поверил. А ведь нет ничего более изматывающего, чем продолжать заранее проигранную борьбу. И единственный способ его разговорить заключался в двух словах — поверить ему. «Но, месье», — начала Леа, — «а ведь в самом деле», — перебила Луиза коллегу, послав ей красноречивый взгляд, — «что мы знаем об этой истории?» Боденко нахмурилась, посмотрела на Луизу долгим взглядом и слегка кивнула, поняв ее намерение. Затем снова обратилась к Жуберу. «Месье, если Клара не сбежала, то известно ли вам, почему она исчезла?» Казалось, что он на минуту опешил от такого поворота беседы, затем его взгляд сосредоточился на мешанине из фотографий на стене, и он задумчиво произнес: «Я понятия не имею, что побудило Клару исчезнуть на целую неделю. Я только знаю, что моя дочь не сбежала. Она вообще никогда и ни от кого не сбегала. Ее мать умерла, когда Клара была еще крошкой, и мы всегда были очень близки. Нас связывала большая любовь. Конечно, Клара отличалась характером, решительная, порывистая. Жизнь в ней била через край. Вся в мать». «Вы говорите о Кларе в прошедшем времени», — мягко заметила Луиза. «Да. Если бы Клара была жива, она дала бы о себе знать уже давным-давно. Можете мне не верить, но моя дочь никогда не бросила бы меня в состоянии неизвестности». Слишком уверенный взгляд? Легкое изменение интонации во фразе «можете мне не верить» или просто ее интуиция? Луиза была уверена, что она права. «Она с вами связалась, господин Жубер, не так ли? После своего первого побега», — добавила она, изобразив руками кавычки. Мужчина подтвердил, молча опустив веки. И что-то похожее на облегчение разгладило его черты и ослабило напряженность в теле. «Но в июне 2002 года этого не произошло», — Увы. Я искренне вам сочувствую. Когда Клара связалась с вами первый раз, каким образом? И главное, почему вы не сообщили об этом жандармам? Честно говоря, я никому не рассказывала о ее звонке до сегодняшнего дня. Тогда, вероятно, это время пришло. И кто знает, возможно, эта правда даст нам какие-то ответы. Жубер откашлялся и сказал. Клара позвонила мне в воскресенье вечером через 48 часов после своего исчезновения. Я узнал ее голос и почувствовал такое облегчение. Это невозможно описать. Дочке было стыдно. Она сказала мне, «Папа, прости, прости, прости. Мне так жаль, папочка милый. Со мной все в порядке, слышишь? Со мной все в порядке. Никто мне не сделал ничего плохого, клянусь памятью мамы». Это последнее упоминание подтвердило мне, что она говорила от себя. Если бы кто-то заставил ее позвонить, он никогда не продиктовал бы ей эти слова. Понимаю. Но она объяснила вам, почему уехала? Нет. Она только сказала мне следующее. Пожалуйста, поверь мне, ладно? Я вернусь в лицей в следующую пятницу, ни раньше, ни позже. Не могу тебе объяснить, почему я все это делаю, но у меня на то есть веская причина. И вы не сочли нужным проинформировать полицию? Жубер грустно улыбнулся. Прежде чем положить трубку, Клара взяла с меня обещание, что я этого не сделаю. Папа, учитывая ситуацию, я вообще не должна была тебе звонить. Хочу, чтобы ты пообещал, что не предашь меня. Пожалуйста, не заставляй меня пожалеть о том, что я тебя предупредила. Я тебе доверяю, слышишь? Так поклянись мне прямо сейчас, что сохранишь это в тайне. Поклянись. Он поднял глаза на женщин. И я поклялся по двум причинам. Первая. Моя дочь доверилась мне. Вторая. Что случилось бы, если бы я ее предал? Не зная подноготную этой истории, я прежде всего не хотел рисковать, чтобы с Кларой не случилось что-нибудь по моей вине. Лео с Луизой не могли опомниться. Встреча принимала совершенно неожиданный поворот, еще больше запутывая их видение дела. «Значит, расследование возобновили?» — снова заговорил он. Тогда это был полный провал. На моих глазах запустилась настоящая машина войны, а я был связан по рукам и ногам. В среду я узнал об этой истории с учителем-абьюзером, она меня потрясла. И я сказал себе, что Клара, быть может, на время исчезла, чтобы правда вышла на свет. Я уже не знал, что и думать. А вы знаете, что господин Шабан на самом деле ни в чем не виновен? «Знаю», — сказал он сокрушенно. Когда Клара вернулась, я потребовал, чтобы ей провели судебно-медицинское освидетельствование. Поскольку дело было темным и оставалось подозрение в преступлении против несовершеннолетней, жандармы со мной согласились. Я помню, что Клара пришла в ярость, но все-таки смирилась, потому что понимала неизбежность этого. И вот появились результаты. Мою дочь не лишили девственности, и на ее теле не было никаких следов насилия. Что вам рассказала Клара, вернувшись домой? Лично вам? Она долго обнимала меня, очень крепко, и плакала. Потом села на диван, продолжил он, указав на ту часть комнаты, что служила гостиной, и сказала мне... «Спасибо, папа, что ты никому не рассказал о моем звонке. Для меня это было очень важно. Я знаю, что у тебя миллион вопросов, но я не могу объяснить, почему вела себя так. По всяком случае, не раньше, чем через несколько лет». Меня это страшно разозлило. Я накричал на нее. Она терпела мои упреки без возражений. Она знала, что я прав. Каждые выходные в течение месяца я запирал Клару в ее комнате, но она так никогда и не дала мне ни малейшего объяснения этому эпизоду. «Так что вы хотите от меня, боже мой?» После его рассказа наступило долгое молчание. Затем Луиза спросила: «А когда Клара снова исчезла в июне, вы решили скрыть этот факт, потому что он только придал бы убедительности версии добровольного побега с последующим возвращением? Я не ошибаюсь?» «Да. Иначе жандармы не только смотрели бы на меня, как на сумасшедшего, но и воспользовались бы моим рассказом, чтобы практически ничего не предпринимать». Таким образом, бедный отец оказался в ловушке собственной скрытности. Луиза и Лео пристально посмотрели друг на друга. Они только что обнаружили новый кусочек головоломки, который, однако, породил больше новых вопросов, чем дал ответов. «Я понял, что, несмотря на всю настойчивость, жандармы больше не занимаются моей дочерью. Поэтому я нанял частного детектива», — добавил он, вставая. Луиза отметила усталость, которая тормозила его движение. С каждым физическим усилием угадывалось бремя потаенной боли. Он открыл сундук, достал толстую папку и положил ее на стол. «Мерко работал на меня 2 года. Следователи утверждали, что Клара села на поезд в Андае, и он это проверил, изучив все маршруты поезда во Франции и в Испании. Никаких следов моей дочери. Ничего. Я уверен, что Клара никуда не ездила». Шубер замолчал. В его взгляде читалась скорбь, которая подтачивала его все эти годы. Леа выждала несколько секунд и спросила: «Если оставить в стороне 2 этих исчезновения, что вы можете сказать, месье, о ее школьной жизни в том последнем году?» «Я так много думал над этим, что могу ответить вам сразу, безо всяких раздумий. Только знайте, Клара никогда не позволяла мне вмешиваться в ее жизнь. Она яростно защищала свою личную территорию. Если она думала, что ей нужен я, моя точка зрения или мой опыт, она шла ко мне без колебаний. Но мне самому не позволялось участвовать в ее жизни без приглашения. Это я говорю к тому, что все последующее — это только наблюдения и выводы, а не свидетельства самой Клары». Он посмотрел на жандармов, те выжидательно кивнули. «Второй класс был для Клары поворотным, в этом я уверен. Она уже с коллежа мечтала об этом лицее. Все уши прожужжала мне о нем. Хотела сделать блестящую спортивную карьеру, и у нее были для этого все данные. Несмотря на неизбежное расставание, я согласился с ее выбором. Первым серьезным событием в жизни Клары, как я заметил, стала ее глубокая дружба с соседкой по комнате, Валерианой». Луиза и Лео едва заметно напряглись. «До того у Клары был один единственный друг, к моему величайшему сожалению», — добавил он, качая головой. «Не потому что Тибо был плохим парнем, нет. Но, черт возьми, он занимал столько места». «Тибо Брука?» «Да», — удивился отец. «А вы откуда знаете?» «Мы вам потом объясним. Продолжайте, месье». «Тибо жил по соседству в доме, который находился вон там», уточнил, сделав движение подбородком. Бедный мальчик почти не видел родителей. Оба были какими-то большими шишками. Понятное дело, он их почти не видел. Чтобы вам было понятнее, у Клары и Тибо была общая няня, госпожа Мопа, внизу холма, первый дом налево. Позже они вместе ходили в детский сад и начальную школу, а затем в коллеж Виктора Дюрюи в Баньере. И как будто этого было недостаточно. Тибо все время сидел у нас. Все время. Он занял помещение, обустроенное на чердаке, — сказал Жубер, подняв глаза к потолку. Словом, когда Клара осуществила свой план и поступила в Андайский лицей, я сказал себе: отлично, наконец-то у нее появятся новые знакомства. Потому что эта дружба, чересчур тесная и замкнутая сама на себе, стала вызывать у меня вопросы. Было ощущение, что Тибо истощает мою дочь, не дает ей расцветать. В каком-то смысле он от нее зависел. И потом их отношения не были гармоничными. Тибо был безоглядно влюблен в Клару, это бросалось в глаза, а она — нет. Разумеется, такого рода мыслями я не мог поделиться с Кларой. Жандармы с жадным вниманием слушали этот рассказ. Некоторые элементы пазла, возможно, начинали складываться. Вот только Тибо последовал за Кларой и Ван Дай. У него были прекрасные оценки. Мальчик отличался особой одаренностью, а лицей располагал отделением с классической программой. Его родители вздохнули с облегчением, сын будет в интернате. А я сказал себе, черт побери, это так никогда и не закончится. Но, к моему удивлению, Клара как будто не сильно обрадовалась этой новости. А дальнейшее подтвердило мою правоту. Они отдалились друг от друга? «Чересчур мягкий эвфемизм», — возразил Жубер. «Я не знаю в точности, что произошло, но они вдруг резко перестали общаться. Я просто однажды осознал, что Тибо больше не приходит к нам домой. Я уже и раньше заметил холодок между ними, когда отвозил их с вокзала сюда. Они не болтали. Клара сидела в наушниках, а Тибо за всю дорогу не проронил ни слова». «Вы не обсуждали это с Кларой?» «Как же, я пытался. Я сказал ей, что-то я давно не видел Тибо». А она мне ответила, «Только не говори, что тебя это огорчает». Вот так. В этом вся Клара. Она отлично поняла, что их отношения мне непонятны, и поставила меня на место, и справедливо, надо сказать. На ваш взгляд, Клара была скрытной? Трудно сказать. Она много всего рассказывала, тысячу разных вещей, но умалчивала ли при этом о других, я понятия не имею. Луиза кивнула, сделала несколько коротких пометок и продолжила. «Когда, по-вашему, между Тибо и Кларой наступило охлаждение?» «В начале 2002 года, не раньше. Я так категоричен, поскольку помню, что Тибо провел у нас полностью рождественские каникулы. А если я говорю полностью, значит, полностью. Он даже ужинал у нас в рождественскую ночь, что уж говорить». «Значит, разрыв между ними случился после, в январе?» «Да». Жандармы переглянулись. Кавалье, бывшая завуч, относила появление унизительного видео к этому же времени. Была ли Клара причастна к травле Брука? А точнее, где-то между окончанием новогодних каникул и исчезновением Клары в начале февраля, добавил он. И это тоже я помню точно, потому что, приехав встречать их обоих на вокзал, я набросился на Тибо с вопросами. Он был встревожен не меньше меня. Он клялся, что видел своими глазами, как Клара Ван Дай села в поезд. Весь обратный путь в машине я продолжал приставать к нему с вопросами, и тогда он рассердился и крикнул: «Да говорю же вам, я ничего не знаю! Откройте же глаза! Черт, Клара меня бросила, как грязную тряпку!» Жубер помолчал. По-видимому, заново переживал эту сцену. Тогда он еще не знал, что с его дочерью все в порядке и не находил себе места от тревоги. «Тогда я его и спросил, почему между ними произошло отчуждение», — продолжал он. «Я надеялся найти в этом объяснение происходящему, но Тибо ответил коротко. У Клары новые друзья, она дала мне понять, что больше во мне не нуждается». И через секунду прибавил: «Мне очень жаль, Роман, очень бы хотела вам помочь, но, уверяю вас, я не знаю, где Клара. Честно говоря, я теперь вообще ничего о ней не знаю». «Вы ему поверили?» «Да. Тибо был хорошим парнем. Чересчур эмоциональный, но очень славный. И очень чувствительный. Он не оставил бы меня в неведении, видя, как я волнуюсь, если бы хоть что-то знал». «Понятно. У Тибо и Клары с тех пор дружба не возобновилась?» «Нет. Из неразлучных друзей они превратились в равнодушных соседей». «Вы знали, что это Тибо Брокка сообщил следователям о предполагаемой связи Клары с господином Шабаном?» Жубер удивленно покачал головой. «О, нет. Жандармы мне этого не сказали». «Учитывая то, что произошло, вы считаете, что Тибо все выдумал?» «Возможно, он пытался навредить Шабану», — предположила Луиза. «Как, по-вашему, он на такое способен?» «Но зачем ему это?» — — нахмурился Жубер. «Мы знаем, что Клара испытывала нечто вроде влечения к этому учителю. Вся ее тактика говорила о том, что она хочет его соблазнить». Отец принял удар, и на его лице застыло недоверчивое выражение. Он пробормотал: «Я не знаю, что вам сказать. Я ведь слышу это впервые от вас. Я узнала об этом учителе, когда его обвинили. Клара никогда не говорила о нем раньше». «Простите за настойчивость, но как, по-вашему, Тибо Брака мог предъявить такие обвинения просто из ревности?» — закончил фразу Жубер. «Это не исключено. Он был совершенно болен моей дочерью. Но в свете того, что вы только что рассказали, может быть, он увидел, как Клара пытается соблазнить учителя, и искренне поверил, что у них роман. На ваш взгляд, он мог варварски разбить машину?» — продолжила Луиза. Мужчина с недоумением взглянул на нее и спросил: «Но что означает этот вопрос? Какая здесь связь с...» Он внезапно остановился. «Машину учителя разбили, да?» — потрясенно спросил он. «Да». «И вы думаете, что это Тибо?» «Но это абсурд! Это попросту совершенно невозможно. Тибо не был ни уголовником, ни хулиганом. Он был интеллектуалом, совершенно не из тех, кто изображает из себя крутого. Его главным оружием было слово. И когда он этого хотел, мог быть очень саркастичен. Нет, физическое насилие для него — это очень...» Во взгляде Жубера мелькнуло что-то похожее на воспоминание, и в голосе появилось сомнение, когда он закончил фразу. «Для него это очень мало». Жандармы хранили молчание, их взгляды были прикованы к Жуберу. От них не ускользнули его колебания и неуверенность. Мужчина вздохнул и, наконец, признался. «Иногда он что-то ломал». «Иногда?» Снова долгий вздох. «Довольно часто. Когда обманывался в своих ожиданиях. Например, когда мы играли в викторину, и он проигрывал. Он мог швырнуть какой-нибудь первый попавшийся ему под руку предмет. Или когда мать в очередной раз отменяла свой приезд, потому что была завалена работой. Короче говоря, это были импульсивные жесты. Ничего ужасного». «Вы так думаете?» «А почему же вспомнили об этом через 20 лет, а, господин Жубер?» — настаивала Луиза. Мужчина смущенно взглянул на нее. Он сделал движение рукой, словно говоря: «Ладно, забудьте». «Месье, мы расследуем серьезное дело, очень серьезное. И любая мелочь может оказаться важной». «Однако нельзя судить о человеке по одному поступку», — сурово возразил он, подняв указательный палец. «Как это сделали жандармы после второго исчезновения Клары? Я не собираюсь поступать так же с Тибо. Кто пил, тот и будет пить, и прочее бла-бла. Это слишком легко, вам не кажется?» «Может быть, вы позволите нам об этом судить, месье?» По лицу Жубера пробежала тень усталости. Он больше не хотел ничего говорить. «Расскажете вы нам или нет то, о чем думаете, неважно. Мы теперь знаем, что у Тибо были приступы ярости», — объяснила Луиза. «Так вы уверены, что ничего не хотите нам сказать?» Жубер взглянул на нее с досадой и некоторой насмешкой. «А вы упорная дама». Жандарм молча кивнула. «Ну ладно, раз вы настаиваете. Тибо и Кларе в то лето было лет 10-11. Я привез их на пляж на целый день. Они стали играть с группой детей, закапывались в песок или перекидывались мячом. Укрывшись в стороне под зонтом, я читал книжку и поглядывал на них. Я находился в метрах 50, не больше. Внезапно раздались крики. Я поднял глаза и увидел, что Тибо дерется с каким-то мальчиком его возраста. Тот упал, и Тибо сел на него верхом, а учитывая его габариты, у мальчика не было никакой возможности вырваться. Но проблема в том, что в том месте, где они играли, из-за прилива уровень воды за это время сильно поднялся. Пока мы с отцом мальчика до них добежали, тот сильно нахлебался. Жандармы обменялись понимающим взглядом, что не ускользнуло от Жубера. Отец схватил ребенка за ноги, поднял его, и мальчик выплюнул все, что проглотил, и дело с концом. Если бы не прилив, драка осталась бы незамеченной. И, наконец, повторяю вам, это единственный раз, когда я видел, как Тибо на кого-то нападает. Но это не доказывает, что таких случаев больше не было, не правда ли? Мужчина молча возвел глаза к небу. Можно ли сказать, что Тибо плохо владел собой, когда испытывал разочарование? Он был эмоционален, это правда. Но еще раз, что он был ревнив, прервала его Лео. Проявлял ли собственнические чувства? Если вы имеете в виду Клару, думаю, я уже ответил. «Вы что-нибудь слышали о Тибо Брука с тех пор, как он вернулся во Францию?» — продолжила Луиза. «Да, он приезжает ко мне время от времени, примерно раз в год, и всегда спрашивает, есть ли у меня новости о моей дочери. Исчезновение Клары для него тоже настоящее горе. Я не уверен, что он от него оправился полностью. Тибо не меньше четверти часа проводит в комнате дочери, медитируя». «Медитируя?» «Ну, я так это называю», — ответил Жубер, устало проводя рукой в воздухе. «Скажем так, он там погружается в прошлое, понимаете? В конечном счете он больше времени прожил у нас, чем у своих родителей». Жандармы поняли, что здесь они уперлись в тупик. Луиза решила подойти с другой стороны. «Вы упомянули о новой дружбе с девушкой по имени Валериана». «Да». Спустя несколько недель после окончания новогодних каникул Клара начала мне рассказывать о Валериане. Валериана то, Валериана это. Я так понял, что они прямо родственные души. Обе ходили в секцию плавания, учились в одном классе и делили одну комнату в интернате. Валериана была девочка замкнутая, но милая. Она приезжала к нам 2-3 раза на выходные. «И они тоже были неразлучны?» — спросила Леа. Озадаченный Жубер поднял голову. Поколебавшись несколько секунд, он ответил. «Да, похоже, так». При этом Клара выглядела счастливой. Я для себя это отметил еще тогда. Она была жизнерадостной, сияющей. И, может быть... «Чересчур... чересчур что?» — спросила Луиза, когда отец внезапно умолк. «Чересчур... экзальтированный. В Кларе была такая кипучая энергия, что она с ней не справлялась. Я помню, что иногда она казалась мне сильно перевозбужденной. Я поговорил об этом с одной нашей соседкой, госпожой Мартен. У нее было две дочери, которые уехали из дома несколькими годами ранее. Она рассмеялась и сказала: «Ба, не ломайте себе голову, господин Жубер. Ваша дочь влюблена, вот и все. Знаете, гормоны в этом возрасте могут вызывать самые неожиданные реакции». «Вы думаете, Клара была влюблена?» Он помедлил, скрестил руки на груди и ответил: «Да. Очень может быть, например, в того самого учителя». «Клара никогда не упоминала мальчиков ее возраста?» «Я такого не помню». «Понятно. Клара рассказывала вам о ком-то из своих друзей, кроме Валерианы?» «Я знаю, что в школе она нашла и других», — быстро ответил он. «Это точно. Бывало, она говорила, мы с ребятами в среду после обеда ездили кататься на велосипедах. Из этого я заключал, что у нее есть круг друзей. Но назвать вам имена этих школьников...» «Имя Магит говорит вам что-нибудь?» «Вы имеете в виду Магида Айеда, олимпийского чемпиона, бывшего ученика Богоматери всех скорбящих?» «Того, кто был убит в отеле», — понимающе сказал Жубер. «Так вы расследуете это убийство?» «Значит, вы слышали о некоем Магиде?» — уклонилась от ответа Луиза. «Мой ответ Нет, я не помню, чтобы Клара говорила об этом ученике. Для очистки совести Лео достала из сумки список самых близких друзей Аеда в ту пору и протянула его Жуберу. А вот этого я действительно знаю, Александр Шафер. Он был школьным куратором Клары. Да, у нас это зафиксировано. Возможно, между ними завязались отношения? Насколько мне известно, нет. Опять ничего, чтобы связала Аеда и его друзей с Кларой и Валерианой, с досадой подумала Луиза. Ситуация была ясна, и жандарм решила закончить разговор рутинными вопросами. «Брука, по-прежнему ваши соседи?» «О, нет, Бертран и Лора уехали отсюда 10 лет назад, когда умерла мать Лоры. Они и продали дом, который стал для них слишком большим после отъезда Тибо, и переехали в дом матери Лоры в Ибосе. Но, насколько я знаю, их там уже нет. Выйдя на пенсию, они купили большую квартиру в Сен-Йосе и большую часть времени живут на побережье». Сделав пометки в блокноте, Луиза подняла глаза. Разговор подходил к концу. Однако ее коллега как будто колебалась. «Мы закончили?» «Наверное, последний вопрос», — сказала Лео. «Месье, какое белье носила Клара?» Мужчина, казалось, был шокирован и с возмущением посмотрел на молодую женщину. «У вашей дочери были розовые кружевные стринги с блестящей бабочкой?» Глаза Жубера блеснули, и он медленно кивнул. «Да, я очень хорошо это помню, потому что мы поспорили, когда однажды в выходной я наткнулся на эту штуку в корзине для грязного белья. Я не хотел, чтобы моя дочь в ее возрасте носила такие вещи». Она рассердилась, заявила мне, что уже давно не ребенок, и под конец обозвала старпером и ретроградом. В ответ я выбросил ее трусы в помойку. «А почему вы меня об этом спрашиваете? Откуда вы узнали?» «Мы нашли их в лицее в личном деле господина Шабана. И прежде чем вы начнете воображать себе бог знает что, сообщаю вам, что учитель и к этому тоже не имеет никакого отношения». Твердо сказала Луиза, хотя знала, что доказательств у нее нет.